Глава 16. 2005. Миру так и не удалось увидеть поцелуй Ноа и Саммер. И, возможно, это действительно стало большой потерей. Но я во время репетиции финальной серии второго сезона насмотрелась на него до тошноты. В первый раз, когда Майкл заставил их поцеловаться на репетиции, они очень стеснялись. Смущенно улыбались, пытаясь скрыть неловкость. Ноа выстукивал пяткой чечетку. Мы должны были выйти в прямой эфир с финальным номером на большой сцене. И конец нашего выступления должен был ознаменоваться большим фейерверком. Однако готовились мы к нему на студии в простой комнате, освещенной неоновыми лампами. Просто компания прыщавых подростков в трениках без макияжа. Словно мы репетировали мюзикл для школьного театра. Мы с Лианой сидели в сторонке, готовые выйти на сцену в свой момент. «Итак», — сказал Майкл, — «вы произнесете свои реплики, а затем, Саммер, ты выйдешь вперед и поцелуешь Ноа. Ноа, а ты будешь реагировать так, будто выиграл в чёртову лотерею, понятно?» Они кивнули и начали. На щеках Саммер появился румянец. «Я буду скучать по группе», — сказала она, заливаясь краской. «Но не только. Я буду скучать и по тебе». «Правда будешь?» — спросил Ноа. «Да, потому что я... Ну, я...» Казалось, что все в комнате затаили дыхание, когда Саммер шагнула вперед. У меня словно пушечное ядро образовалось в животе, тяжелое и колючее. Я хотела, чтобы их поцелуй вышел неловким, разочаровывающим. И так оно и получилось. Саммер не знала, куда девать руки. Но двигался как деревянный. Осознание того, что их окружают другие люди, казалось, висело над ними, сковывая движение. Они прижались друг к другу на мгновение, затем шарахнулись в разные стороны. Ноа почесал затылок, Саммер прикусила губу. Я ощутила жгучее удовлетворение. Знали бы эти озабоченные сети, что Саммер толком не умеет целоваться. «Может, попробуем еще раз?» — спросила Саммер. «Думаю, стоит», — ответил Майкл. «Извини, просто я очень волнуюсь», — сказала Саммер. «Почему?» «Потому что это тот самый поцелуй, о котором мечтают миллионы подростков?» «Да, скорее всего, поэтому», — сказал Ноа. «Представьте, что кроме вас тут никого нет, хорошо?» Ноа дернул плечами. «Хорошо». Они с Саммер посмотрели друг на друга, и так быстро, что я могла бы и не заметить, она скосила глаза к кончику носа и показала ему язык. Ноа фыркнул. И тут уже рассмеялась и Саммер. «Окей», — сказала она, снова произнесла свои реплики, а затем шагнула к нему. На этот раз поцелуй был из серии «И пусть весь мир подождет». Поцелуй, когда два человека испытывают нечто совершенно новое и столь же естественное, словно возвращаются домой после долгого странствия. Можно было практически услышать, как зазвучала музыка, хотя инструментальный аккомпанемент еще не вступал. Ноа скользнул рукой по ее спине, притягивая к себе. Саммер приподнялась на цыпочки, запустила пальцы ему в волосы. «Так гораздо лучше», — сказал Майкл, и они разошлись. Саммер слегка задыхалась. «Я хотела, чтобы хоть раз в жизни кто-то поцеловал меня вот так, с такой сосредоточенностью, с таким желанием. И я хотела хотя бы раз поцеловать кого-нибудь так же. Не потому, что они были сейчас передо мной, не потому, что я чувствовала, что должна. Просто я знала, что какая-то голодная бездна во мне не насытится до тех пор, пока я не присоединюсь к ним». Мы репетировали их поцелуй снова и снова, добавляя инструментальное сопровождение, пытаясь рассчитать время выхода Лианы, а затем моего. С каждым разом поцелуй Саммер и Ноа становился все более страстным, более уверенным. все более возбуждающим. Этот поцелуй был не из тех, когда за кадром звучит мягкая музыка, все наращивая темп. Если только это не «Let's get it on». Примечание. Хит американского певца и музыканта Марвина Гэя. «Ребята», — сказал Майкл, — «вы не можете жевать друг другу губы в свое удовольствие. Нам нужно определить момент выхода Лианы». «Извините», — воскликнула Саммер. «Лиана, Кэт, ребята, вы готовы? Ваш выход». Мы вскочили на ноги. «О!» — пробормотала Лиана. «Значит, мы не будем сидеть весь день и смотреть, как они целуются?» «Странно», — прошептала я в ответ. «Я думала, мы для этого сюда и пришли». Вечером того же дня после репетиции у меня была примерка с Гарриет. Я стояла, а она втыкала булавки в мой наряд и жаловалась, что Майкл устроил ей разнос из-за вырезов, которые она добавила на те эротичные платья, не согласовав с ним. Но этот небольшой скандал пошел на пользу сериалу, не так ли? Однако Майкл так боится вызвать гнев мистера Атласа, что просто вынужден был меня отчитать, — сказала Гарриет. Она осмотрела меня со всех сторон и добавила себе под нос. «Думаю, тут можно подзатянуть. Сделаем вид, что у тебя есть талия». Я смотрела прямо перед собой на фотографию на столе Гарриет. Она и ее дочь, девчушка лет 10. Как-то раз Гарриет привела ее на съемочную площадку и представила нам. При виде живых, настоящих звезд девочка лишилась дара речи. Учитывая, сколько яда Гарриет выплескивает на нас, подумать страшно, какие комплексы по поводу собственной внешности разовьются у этой милой девчушки. «Майкл никогда не сможет выполнять мою работу, но, клянусь, я бы вполне справилась с его. Надо было бы только подучиться немного», — продолжала Гарриет. «Поскольку у меня было лицо стервы, и я отлично справлялась с ролью плохой девчонки, многие не стеснялись делиться со мной своими самыми темными мыслями. Мне постоянно приходилось выслушивать, как сильно кто-нибудь кого-то ненавидит. Я всегда была в курсе, кто с кем в контрах и почему. Людям хотелось, чтобы я выслушала их, разделила их чувства. Они приходили ко мне словно на исповедь. Я слушала, что люди говорят о своих возлюбленных, как безжалостно издеваются над своими мужьями и женами, как поливают дерьмом своих партнеров по съемкам. Тех, про кого в интервью они отзываются исключительно: «Да ну что вы, мы практически одна семья». На словах люди могут быть готовы пойти за вас в огонь и воду. Но можно ли верить словам? Или же все втайне ненавидят друг друга и только и ждут возможности ударить в спину? Я никого не осуждала и лишь впитывала примеры, разворачивающиеся перед моими глазами. Я познала все способы быть стервой, и многие из них отыграла на сцене. Но сама я такой не была. Я была хорошей. Я была доброй. «Ой, я уверена, что ты была бы более эффективным продюсером», — сказала я. «Если бы шоураннером была ты, нам, наверное, не пришлось бы часами смотреть, как Саммер лижется снова». «Ладно, я была хорошей и доброй большую часть времени». Гарриет посмотрела на меня. «Искра, взаимное притяжение между ними. Забавная штука, правда? То, чем обладают Саммер и Ноа...» Она покачала головой. «Это как те платья, из-за которых разгорелся весь этот скандал». «В смысле?» «Они не переходят черту, но танцуют прямо на ней. Шажок в одну сторону, и происходящее будет безопасным и скучным. Шаг в другую, и происходящее выйдет за рамки приличий. Люди смотрят и не могут оторваться, потому что вдруг это все-таки случится». Закончив примерку, я двинулась к своему трейлеру, но увидела впереди две фигуры, окутанные сумерками и их ароматами, и замерла на месте. Саммер и Ноа. Словно слова Гарриет о них заставили их материализоваться прямо здесь. Они стояли вплотную друг к другу и что-то тихо обсуждали. «Вы замечали, что после заката все начинает пахнуть гораздо сильнее?» Я подкралась поближе, чтобы слышать, о чем они говорят, и затаилась в тени трейлера. «Ты тоже это чувствуешь?» — сказал Ноа, протянул руку и положил ей на плечо. «Я знаю, что чувствуешь». «Ноа», — произнесла Саммер, но руку с плеча не убрала. «И плевать я хотел на секс. Если тебя напрягает, что я это уже делал, знай, я считаю это очень круто, что ты выбрала подождать». Выдохнул он. Я никогда раньше не слышала, чтобы он говорил с такими интонациями, отчаянно отрывисто бросая слова. «Меня это восхищает. Ну, из-за этого ты нравишься мне даже больше». Я закатила глаза. «Правда?» — спросила Саммер. «Да. Я хочу, чтобы ты знала, что я действительно уважаю тебя. И, ну, если мы с тобой... Это будет по-особенному, и я просто хочу знать, что мы принадлежим друг другу, а не кому-нибудь еще. Будь со мной». Один очень долгий момент Саммер ничего не отвечала, а затем бросилась в его объятия. «Я хочу этого», — сказала она. «Я собираюсь порвать с Лукасом». Ну а радостно, искренне рассмеялся и погладил ее по лицу. Она провела руками по его волосам. Он наклонился, чтобы поцеловать ее, но она его остановила. «Дай мне пару недель, хорошо? Я не хочу, чтобы перед нашим финальным живым выступлением все только и делали, что трепались об этом. Лукас расстроится, и наши друзья дома тоже. И я боюсь, что кто-то из них пойдет к папарацци, устроит очередной глупый скандал. Ты видел, что сделала моя бывшая одноклассница, которой не понравилось, что я не рассказываю журналистам про мою маму. И во что это вылилось? Давай закончим съемки сериала, подпишем контракт на фильм. Что они смогут сделать нам тогда? Ничего. Можешь ты пойти ради меня на это?» «Конечно, да», — ответил он, крепко обнимая Саммер и наклоняясь, чтобы поцеловать ее. На этот раз... Поцелуй был не на камеру. Долгий и страстный. Я застыла на месте, а они продолжали ласкать друг друга. Их дыхание становилось быстрым и легким. Я знала, что должна уйти. Я не хотела подглядывать, но одновременно и не могла отвести взгляд, когда Ноа запустила руку ей под юбку. Саммер застонала и оттолкнула его руку. «Прекрати», — сказала она. «Не сейчас». «Хорошо, хорошо, ладно». «Мне страшно», — сказала она. «Это пугает меня. Что, если недели три мы проведем как в раю, а потом все рассеется, и нам будет даже смотреть друг на друга неловко?» «Но ты все равно хочешь попробовать?» «Хочу». «Ты и я», — сказал он. «Весь мир будет принадлежать нам». Неподалеку бибикнул гольф-кар. Ноа и Саммер отошли друг от друга. Гольф-кар подъехал к нам. Рулил машинкой ассистент по производству, а рядом сидел мистер Атлас. Он объезжал студию от одной съемочной площадки к другой и принимал решения, какие проекты, которые стали для их участников всей жизнью, будут продолжать сниматься, а какие нет. Увидев Саммер и Ноа, он прикоснулся к своей шляпе в знак приветствия. Они в ответ самым невинным видом помахали ему. Я вышла в пятно света под фонарем и окликнула их. «Привет, ребята! Что вы тут делаете?» «Просто обсуждаем завтрашнюю сцену», — сказала Саммер. «Да?» — спросила я, приподнимая бровь. «Да, но я думаю, что мы уже все обсудили». Она так спокойно смотрела на меня, как будто только что не шепталась снова в темноте. Но такой выдержкой не обладал. Даже в тусклом свете фонаря было видно, что он красный, как рак. По его лицу блуждала глупая улыбка, как он не пытался прогнать ее. Саммер же лгала легко, как будто искренне верила в то, что говорила. Получалось у нее очень натурально. Казалось, у нее много практики в этом вопросе. Ас Уикли. Тайный роман? Наши источники сообщают, поцелуй Саммер Райт и Ноа Гидеона, о котором столько грезили поклонники, наконец-то случился, и, похоже, наши герои приняли его слишком близко к сердцу. Стало известно, что репетиции перед прямым эфиром, он состоится в следующую среду в 20:00 по восточному времени на канале «Атлас», проходят все жарче и жарче. Предполагается, что Саммер, образец поведения для достойной девушки, говорит один из источников, но она, по сути, изменяет своему парню в присутствии кучи зрителей. Я не удивлюсь, если окажется, что за кулисами Саммер и Ноа позволяют себе гораздо больше, чем просто поцелуи.